Даниэль 25:15. Мы обращаем взоры к небесам, но небеса пусты, пишет Фердинанд 12 в своем комментарии. Первые сомнения относительно пришествия грядущих возникли примерно в 12-м поколении неолюдей, то есть примерно через 1000 лет после событий, описанных Даниэлем 1. Примерно тогда же среди нас появились первые отступники. С тех пор прошло еще 1000 лет, но ситуация не изменилась. Процент уходящих оставался прежним. Фридрих Ницше, мыслитель-человек, положивший начало традиции бесцеремонного обращения с научными фактами, которая в конце концов и погубила философию, полагал, что человек есть еще не установившийся животный тип. Фридрих Ницше, «По ту сторону добра и зла». Перевод Н. Полилова. Люди ни в коей мере не заслуживали подобной оценки. Во всяком случае, меньше, чем большинство животных видов. И тем более она неприменима к неолюдям, пришедшим им на смену. Можно даже сказать, что главная наша особенность по сравнению с предшественниками состоит именно в своеобразном консерватизме. Люди, по крайней мере в последний период своего существования, судя по всему, необычайно легко включались во всякое новое начинание. Причем более или менее независимо от того, в какую сторону им предлагалось двигаться. Они ценили перемены как таковые. Мы же, напротив, встречаем все новое крайне сдержанно и принимаем его лишь в том случае, если оно представляется бесспорным улучшением. Со времени стандартной генетической ректификации, превратившей нас в первый аутотрофный животный вид, мы не претерпели ни одного столь же масштабного изменения. Научные инстанции центрального населенного пункта выносили на наше обсуждение различные проекты, предлагая в частности привить нам способность летать или жить глубоко под водой. Но после долгого, очень долгого обсуждения, их в конце концов отвергли. По своим генетическим характеристикам, я почти не отличаюсь от Даниэля 2, первого моего неочеловеческого предшественника. Некоторые минимальные улучшения, продиктованные здравым смыслом, коснулись лишь метаболической активности, связанной с усвоением минеральных солей, а также некоторого снижения чувствительности нервных болевых рецепторов. Поэтому наша коллективная история, равно как и наши личные судьбы, выглядит чрезвычайно спокойной. Особенно по сравнению с историей людей последнего периода. Иногда по ночам я встаю посмотреть на звезды. В силу радикальных климатических и геологических изменений, происходивших на протяжении последних 2000-летий, облик этого региона, как и большинства регионов на Земле, сильно изменился. Наверное, сияние звезд и положение созвездий – единственные природные элементы, не изменившиеся со времен Даниэля 1. Иногда, глядя в ночное небо, я думаю об Элохим, о той странной вере, которая в конечном итоге окольными путями положила начало великой метаморфозе. Даниэль 1 живет во мне. Мое тело стало новой инкарнацией его тела. Его мысли стали моими мыслями, его воспоминания – моими воспоминаниями. Его существование реально продолжается во мне. Никто из людей не мог и мечтать продолжить себя с такой полнотой в своем потомстве. Однако, и я часто думаю об этом, моя жизнь весьма далека от той, какой ему хотелось бы жить.